После ускоренной перемотки, которую сделал сам автор видео, можно было видеть, что они пробежали еще несколько десятков километров и только после этого остановились и начали разбредаться в разные стороны, видимо, потеряв свою цель или стимул продолжать движение вперед. Хоть у меня и были какие-то догадки, но точного ответа не было. Спустя несколько секунд, я также услышал закадровый голос автора этого видео, который также не понимал, почему это произошло. Среди выживших оказались лишь сильные игроки, которые умудрились уйти с пути движения этой волны. Однако обычные выжившие просто не успели это сделать. На этом видео заканчивалось. На другом видео можно было увидеть ракурс с несколько другой стороны. Прямо рядом с этим игроком, который оказался заперт на небольшом холме, пробежало огромное количество зомби. Он же стоял на месте и боялся пошевелиться. Судя по всему, он явно использовал какой-то навык из категории скрытности, иначе его бы уже разорвали на куски. Полезный, однако, навык. Если же это была работа артефакта, то хотелось бы приобрести несколько подобных для собственного использования, по большей части для своих людей. Все же я мог избежать их внимания, если бы использовал трансформации в зомби, после чего они перестали бы обращать на меня внимание. Игроку на втором видео достаточно сильно повезло. Единственное, ему пришлось простоять несколько часов, пока эта волна зомби пробежит мимо него. Закрыв видео, решил посмотреть комментарии к нему, где игроки были шокированы увиденной волной зомби, гораздо больше моего. Кто сказал, что это волна зомби? Восклицательные и вопросительные знаки. Это море зомби. Нет, это чертов океан. И как нам от этого защититься? Восклицательные и вопросительные знаки. Черт, я только недавно получил свой первый класс и думал, что уже достаточно сильный. Мой небольшой лагерь точно не выдержит подобной атаки. Помогите, помогите. Я красивая девушка, 21 год. Готова на все, если вы меня спасете из моего жилого дома. Мой адрес, улица Сокольникова. Просматривая комментарии, я увидел, что многие игроки сошлись на мнении, что, мол, это и правда было ужасно, но просто жителям этого лагеря банально не повезло оказаться на пути волны зомби. Смотрю, термин «волна зомби» и вправду прижился, мысленно отметил я, прочитав несколько десятков комментариев от игроков, меньше чем за секунду. Мог бы и быстрее, но не позволяло имеющееся оборудование. Надеюсь, в скором времени Лера сможет меня порадовать решением этой проблемы. Правда, вряд ли в ближайшее время. Все же девушка взвалила на свои плечи достаточно много задач, которые были более важными в данный момент времени. К слову, а что будет, если подобное стихийное бедствие в виде волны зомби произойдет в моем городе и двинется в сторону моей территории? В целом, я бы не возражал против такого развития событий. Почему? Потому, что если бы у меня было немного времени на подготовку, то все эти сотни тысяч и даже миллионы зомби, по своей сути, были просто ходячим опытом, который мог бы поднять мне, как минимум, несколько уровней, сделав меня значительно сильнее. Так как среди мертвяков, по крайней мере, пока не было кого-то равного по силе эвольверу, то их количество просто переставало играть роль, и я бы смог расправиться с ними, без особых проблем. Нужные для уничтожения подобного количества противника ресурсы, я бы смог восполнить с помощью зелий восстановления, а также духовных фруктов, запас которых всегда имелся у меня под рукой. В этом деле мне бы очень помогла гигантская кровавая сфера, которую я создал в пространственной зоне для зачистки лагеря зараженных монстров. В данный момент я стал еще сильнее и думаю, вполне бы мог создать несколько подобных сфер и зашвырнуть их во всю эту толпу. А это не только опыт, но также и различный дроп в виде шкатулок сокровищ, которые можно было бы открыть и с некоторым шансом получить нужные мне ресурсы для дальнейшего развития. Даже немного жаль, что не был понятен механизм вызова подобной волны зомби. Даже если исключить предыдущие плюсы, это могло бы изрядно облегчить зачистку наших городов, если бы зомби просто взяли и выбежали из него, желательно на открытую местность, где бы их можно было уничтожить. Конечно, подобных мне игроков, которые могли были достаточно легко решить этот вопрос, было совсем немного. Однако, крупные объединения игроков вполне могли бы объединить свои усилия и решить вопрос недостаточной силы своим количеством. Сейчас же, чтобы очистить весь город, пришлось бы потратить огромное количество времени, ведь зомби скрывались не только на улицах города, но также внутри зданий, подвалов и даже канализаций. Само собой, это все равно придется сделать, если мы хотим отвоевать свои города обратно. К примеру, у меня такое желание имелось. Если так подумать, то просто уверен, что существовал более удобный способ для зачистки города, наподобие тех же боевых големов, которые могли бы это сделать с неутомимостью, до которой игрокам было очень далеко. Прочитав еще несколько интересных комментариев и оставив несколько своих, я предположил, что это происшествие могло быть результатом действий проклятого ордена возрождений. Даже если они не были к этому причастны, то лишний раз создать им проблемы будет совсем не лишним. Выйдя с форума, бросил взгляд на настенные часы и увидел, что уже было около 12 часов дня. Занимаясь чем-то в интернете, время и вправду пролетает незаметно, мысленно хмыкаю я. Выключил компьютер и отправился на выход из кабинета, намереваясь спуститься вниз, дабы вкусно отобедать около божественными блюдами, которые для меня приготовит наш шеф-повар. После получения соответствующей книги навыка, его навыки пробили новую вершину, и он стал готовить еще вкуснее. Примерно час спустя, я не только вкусно отобедал, но и успел провести несколько крайне результативных бесед с Андреем и Байблом, распределив среди них задачи, которые нужно было решить сегодня, да и вообще в ближайшие дни. Это касалось как поиска ресурсов, так и потенциально полезных для развития нашей территории игроков, которых можно было спасти или же помочь перебраться к нам. Байбл уверял, что сможет создать своего рода псевдоискусственный интеллект, который может помочь отсеивать комментарии в сети для поиска необходимых специалистов по всей планете. Прямо скажем, звучало очень многообещающе. Закончив с этими делами, которые также нужно было решить, вернулся в свой кабинет. Усевшись в кресло, к своему удивлению обнаружил, что мне нечего было делать, точнее, я бы мог отправиться в главную деревню новичков для поиска ресурсов и информации, но этого не требовалось делать прямо сейчас. Так с чем же мне сейчас заняться? Может, подняться наверх и провести усиленную тренировку? Нее, после вкусной еды, не особо хочется. Тогда почему бы не отправиться в город и не поискать ту группу вампиров, которых я заприметил до этого? Если не выйдет их найти, то можно будет заглянуть в пространственную зону или поохотиться на зомби. Экипировав свой магический доспех, открыл панорамное окно своего кабинета и, вылетев наружу, взлетел повыше и полетел в сторону города. Летать в воздухе с помощью магического доспеха уже стало настолько естественным для меня, словно я передвигался на своих двоих. Хоть это и потребляло мои ресурсы духа и выносливости, однако это просто было слишком удобно. Не говоря уже о том, что это было гораздо быстрее, чем передвигаться на ногах или машине, пробираясь через полчища зомби, которые точно будут мешать передвижению по земле. Через несколько минут полета я завис прямо над тем местом, где в последний раз видел представителя вампиров. Осмотревшись по сторонам и просканировав с помощью своего особого зрения, не обнаружил их логово. Не растерявшись, полетел в сторону того места, куда они двигались по моим предположениям. Однако спустя 20 минут поисков, ничего не обнаружил. Хм, продолжать подобный поиск, это словно искать иголку в стоге сена, без магнита. Чтобы найти свою цель, надо поставить себя на место моей цели. Где бы я скрывался, будучи вампиром? Самым очевидным вариантом будет скрываться под землей вдали от солнечного света. Делаю логичное предположение и, используя свое особое зрение, смотрю вниз, прямо сквозь толщу породу, правда, ничего кроме канализации и нескольких трубопроводов и проводов, проведенных под землей, мной обнаружено не было. Где же они скрываются? Скорее всего, их логово находится в пространственной зоне. Видимо, моя идея решить этот вопрос быстро оказалась не совсем жизнеспособной. Ладно, раз уж я оказался в городе, то стоит поискать сильных зомби и попытаться поднять уровень. Также заодно я вполне могу наткнуться на новую пространственную зону. Немного подумав, в моей руке оказывается два моих любимых оружия ближнего боя, таких как сабля гнева и меч крови. И спустившись на одну из улиц, где было много эволюционировавших зомби, сходу врываюсь в бой, точнее во что-то похожее на него, ведь спустя несколько едва уловимых мгновений и ловких движений моих рук, несколько зомби силового типа второй эволюции буквально разваливаются на части, даже не успев среагировать на мою атаку. Мда, неужели я и вправду стал настолько сильным, или скорее мои противники слишком слабы? Задумчиво хмыкаю я. Из-за того, что я остановился, мою фигуру замечает другой зомби. Поняв, что перед ним находится живой разумный, он тут же издает вопль «Арх!» и рванул в мою сторону, раскинув руки в разные стороны. «Может, этот зомби раньше был борцом?» — усмехнулся я и, сделав небольшой шаг в сторону, пропуская мимо себя эту трехметровую тушу и подрезаю его сухожилия на ногах. Точнее, я хотел их подрезать, но, видимо, не рассчитал усилия и просто отрезал ему ноги. Спустя мгновение, он рухнул на землю, оружием в другой руке, спокойно отделил его пустую головешку. Благодаря тому, что мое оружие было высокоуровневым, это было сделать достаточно легко. Спустя несколько секунд, над поверженными противниками, появились белые шары опыта. Зависнув на мгновение, они тут же полетели в мою сторону и впитались в мое тело. Из-за крика последнего зомбака, ко мне стали стягиваться его ближайшие товарищи, с которыми я также расправился, без каких-либо проблем. По ощущениям, за убийство примерно 10 эволюционирующих зомби первого и второго типа, а также нескольких десятков обычных зомби, которых я даже особо не считал, я получил где-то 1/100 необходимого мне опыта, чтобы получить следующий уровень. Мда, я конечно ожидал, что мне будет нужно много опыта, но чтобы настолько. Среди игроков моего мира было не так много тех, кто мог подобно мне отправиться в центр своего города с целью прокачаться. Многие из них просто не хотели рисковать. Однако для меня особого не было. Я даже практически не потратил ресурсов на их устранение. Моя выносливость осталась прежней, а навыки я специально не использовал. К слову, интересно, а куда подевался зверь? Давненько его не было не видно, если не ошибаюсь, то он исчез после схватки с той полуящерицей, которая возомнила себя драконом, которую смог подчинить себе дожил. Интересно, как он там? Надеюсь, ему нравится его нахождение в тюрьме, с довольной ухмылкой во все лицо, понадеялся я. Из выпавшего лута я стал богаче на 4 белые и 1 синюю шкатулки с сокровищами, плюс несколько яблок здоровья. Все выпавшие предметы убрал в свое пространственное кольцо. Разбираться с ними буду позже, когда вернусь на базу. С помощью своего зрения мне было крайне удобно находить эволюционировавших зомби первого и второго типа. Именно они давали больше всего опыта, тогда как обычный зомбак давал лишь или 1/10 соответственно. Определившись со следующими жертвами, побежал в нужную сторону, проносясь вдоль улицы, расправляясь со всеми встречающимися по пути зомби, хоть с них было и мало опыта, но, как говорится, и ноль. Пока есть свободное время, попробую поднять уровень другой. Глава 397. Требуемые усилия. Спустя несколько часов неустанного гринда мной было упокоено ровно 100 зомби эволюционирующего типа, а также около 300 обычных зомбаков, которые, само собой, встречались гораздо чаще. Мог бы и быстрее, однако мне все же мне приходилось передвигаться между улицами и даже заходить в дома, где находились нужные мне зомбаки. Было слишком медленно. С необходимым количеством опыта, который был мне нужен для получения 43 уровня, даже с учетом использования магического доспеха, было достаточно медленно. Даже спустя несколько часов, мне все еще нужно было найти и устранить около 300-400 эволюционировавших зомби, которые, словно издеваясь, любили затаиться в неудобных для их устранения местах. Или это просто работали их инстинкты, мысленно отметил я, сидя на крыше одного из домов, где я решил расположиться, чтобы подвести итоги моего, так сказать, эксперимента набора опыта в открытом мире. Думаю, стоит отправиться в главную деревню новичков и прикупить несколько высокоуровневых пространственных зон, которые предприимчивые игроки из более развитых миров приспособили для развития своих разумных. Даже если исходить из названия, было понятно, что набор уровня в подобных зонах будет проходить гораздо комфортнее и быстрее. Ладно, не стоит терять тут время. Решаю я и мысленным усилием напитываю свой магический доспех нужным количеством духа и выносливости, резко взмываю в небо и лечу в направлении своей территории. По пути размышляю над своими дальнейшими планами, что уже вошло мне в привычку и давало хорошие результаты в том, как именно я трачу свое время. Тайм-менеджмент во всей своей красе. Причем, я отдавал себе отчет, что все может пойти не так, как я запланировал, и даже думал над тем, что делать в подобной ситуации. Спустя несколько минут, моя фигура зависла прямо над небоскребом, откуда мне открывался отличный вид на всю мою территорию. Вон, к примеру, отряд, состоящий из 2 игроков, патрулировал окрестности и заодно следил за порядком. Все же стоит понимать, что из-за того, что количество проживающих на моей территории людей стало больше, причем достаточно быстро, то само собой, между игроками начали появляться различные разногласия. Нечто подобное даже попало мне на глаза. Один из игроков считал, что он должен получить больше добычи после успешной вылазки в город и пытался качать права прямо перед Андреем. Спустя несколько секунд, одним единственным ударом своего кулака Андрей отправил наглеца в нокаут. Посмотрев на лежащего на спине совсем еще молодого парнишку, Андрей только покачал головой, дав знак своим парням, которые тут же подняли лежащего на спине парня и потащили в сторону его дома, где у него будет время прийти в себя и обдумать свое поведение. «Так с ним и надо», — мысленно похвалил Андрея я. Судя по силе этого игрока, он не мог внести большого вклада в недавнюю вылазку в город, чтобы требовать увеличения своей доли. Хм, над этим тоже стоит подумать или озадачить Викторию. Возможно, стоит внедрить своего рода баллы территории рассвета, которые игроки будут получать за выполнение той или иной задачи, причем не обязательно боевой в качестве своей заработной платы, а после обменивать их на различные предметы и снаряжение со склада нашей территории. Чем больше я об этом думал, тем больше мне нравилась эта система с баллами, так у игроков будет больше мотивации не сидеть на месте, а внести свой вклад в развитие территории и стать сильнее. Да, думаю, стоит обсудить этот момент со своим ближним кругом, его даже можно назвать советом рассвета. За всеми этими размышлениями, я сам не заметил, как оказался в своем кабинете. Посмотрев на свой стол, нажал на кнопку коммуникатора. «Виктория, ты на месте?» «Да, Николай, вам что-то нужно?» «Да, сообщи главам отделов, что сегодня вечером в 9 часов мы проведем внеплановое собрание, желательно всем быть». «Хорошо, Николай, сейчас же им сообщу». С нескрываемым энтузиазмом ответила девушка и тут же отключилась, начав выполнять поставленную перед ней задачу. «Все же назначить ее моим секретарем было правильным решением», с улыбкой отметил я. «Срочных дел на моей территории, которые бы требовали моего непосредственного участия, больше не было». Спустя несколько минут созерцания потолка, я только тяжко вздохнул. «Черт, вот не могу сидеть без дела. Думаю, можно отправиться в главную деревню новичков и зайти к Дзирту, благо у меня накопилось несколько вопросов к нему. Само собой, я не приду просто так, а с приятным подарком. Все же надо понимать, что информация стоит больших денег и просто так получать ее от нее, я считал не совсем правильным». Мысленно заглянув в пространственное кольцо, достал из него небольшое количество пыли от высших камней души и распределил их на небольшие мешочки для будущих сделок, которые я планировал совершить сегодня. Хоть у меня еще и имелся запас этого ценного ресурса, однако, если я продолжу также его тратить, то рано или поздно он у меня закончится. Я не желал ни об одной совершенной сделке, где участвовала пыль от высших камней душ. Только благодаря ей я смог наладить отношения Базузу, Эмме и Дзиртом, которым они были нужны больше, чем мне. В благодарность за оказанную им услугу, а они явно воспринимали это именно так, особенно Эмма и Дзирт, я смогу получить гораздо больше в будущем. Хоть изначально я на это и не рассчитывал, когда начинал свое общение с ними. Проверив личные сообщения на форуме сверхов, ответил на несколько из них и пригласил игроков посетить мою территорию, для совершения сделки, гарантируя им безопасность. С теми же, кто находился слишком далеко, мы запланировали встретиться в главной деревне новичков, к которой они уже имели доступ, чем изрядно меня удивили. Выключив компьютер, вышел из кабинета, по пути сообщив Виктории, что ненадолго отлучусь, воспользовавшись лифтом, спустился вниз и, активировав арку перехода, отправился в главную деревню новичков. Спустя несколько минут ожидания и давления со стороны пространственного прохода, перед глазами мигнуло, и я оказался на платформе перехода главной деревни. Первым в глаза бросилось достаточно большое количество игроков, которые быстро перемещались по улицам этой достаточно большой деревни. По моим ощущениям, она была очень близка к тому, чтобы стать городом. Интересно, как она тогда будет называться? Город новичков, или вообще как-то по-другому? Пока непонятно, но очень интересно. За последние несколько дней тут изрядно прибавилось народу, что, откровенно говоря, сильно радовало по той простой причине, что чем сильнее были игроки моего мира, тем больше было шансов на выживание в будущем. Да и почти все сливки за достижения и тому подобное моя команда игроков успела получить раньше всех, С довольной улыбкой подумал я и отправился в сторону лавки башни Дзирта, добравшись до которой, вежливо постучал в двери. Спустя мгновение, услышал его голос: «О, Ник, входи быстрее, в будущем можешь не стучаться». Услышав приглашение, открыл дверь и зашел внутрь. В этот раз никого из покупателей не оказалось, что было мне только на руку. За прилавком стоял Дзирт, который задумчиво смотрел в мою сторону. Смерив меня взглядом, Дзирт удивленно произнес: «Каждый раз, когда ты ко мне заглядываешь, ты словно становишься все сильнее и сильнее», — с улыбкой закончил он. «Да ладно, могу то же самое сказать и про тебя», — отзеркалив его улыбку, ответил ему я. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, после чего одновременно засмеялись. «Ладно, в шутки сторону. Думаю, ты пришел ко мне не просто так». «Да ты прав. У меня накопилось несколько вопросов по поводу развития на 2 стадии эвольвера». «Вопросы по 2 стадии» звучит очень знакомо. Помнится, в свое время я посвятил много времени изучению этого вопроса и достиг неплохих, на мой взгляд, результатов. Думаю, меня даже можно сравнить с некоторыми гениями из центральных миров», — с гордостью в голосе поведал мне Дзирт, чем изрядно меня заинтриговал. Видимо, я не ошибся по поводу того, к кому именно мне нужно было прийти. «Тут ты верно подметил. Думаю, не будет обсуждать эти вопросы в торговом зале. Пошли в гостевую, там явно будет удобней», — с довольной улыбкой ответил Дзирт, приглашая меня следовать за ним. Спустя несколько минут мы удобно устроились в его крайне качественных и очень удобных креслах, посидев в которых несколько минут, я начал периодически думать о том, как бы мне прибрать одно из них, а лучше парочку. Они явно были изготовлены не из простого дерева, да и к тому же улучшены с помощью рун или даже массивов, недаром же Дзирт, считай, магистр в этой области, да и его подкласс тоже был крайне редкий, как мне кажется. Пространственные маги были очень опасны своей способностью перемещаться по полю боя и атаковать невидимыми обычным взором атаками. По крайней мере, мне так казалось, если исходить из того, что мне вскользь поведал Дзирт, когда у нас зашел разговор о его боевом опыте. «Понимаешь, Ник, тут дело в том, что когда ты выходишь на поле боя с разумными из других миров, то крайне важно понять, какую именно систему использует твой противник. От этого будет зависеть твое выживание». В ходе разговора Дзирт делился со мной своим крайне полезным опытом. «И как это сделать?» — тут же уточняю я. «Для этого необходимо знать около 100 известных систем, которые смогли показать себя на поле боя. Те, что не вошли в 100, особой проблемы не вызывают и не имеют опасных приемов. Конечно, бывают и исключения. Например, какие? К примеру, есть система повтора, где твой противник сможет повторить все твои боевые приемы даже с большей эффективностью, чем ты сам. Конечно, у нее есть и свой предел. Представители этой системы не могут повторить уникальные навыки той или иной расы, иначе они бы точно могли закрепиться в 1-й десятке. И где в этом списке находится система возвышения? С нескрываемым любопытством уточняю у него я. Услышав мой вопрос, Дзир на мгновение замолчал, после чего продолжил. «Система возвышения — относительно новая система по сравнению с другими, но даже так, она уже успела занять 15 место среди всех систем в рейтинге их силы. Если дать ей время, то она сможет стать еще сильнее», — уверенным тоном продолжил Дзирт. «Топ-15, да, не так уж и плохо», — с облегчением подумал я. «Не хотелось внезапно узнать, что та система, в которой ты развиваешься, находится на самом дне среди прочих систем. Выходит, чем выше система в рейтинге, тем лучше?» «Отчасти да, но это не всегда хорошо. Как думаешь, почему?» — загадочным тоном спрашивает у меня Дзирт и, давая мне время подумать, делает глоток вкуснейшего сока, который я также не забывал выпивать из своего стакана, стараясь растянуть это удовольствие на подольше. Услышав вопрос Дзирта, в моей голове тут же начали мелькать различные варианты того, почему это было так. С первого взгляда казалось, что проблем быть не должно, ведь чем сильнее система, или точнее, чем выше ее рейтинг, тем лучше для игрока. Судя по загадочной ухмылке моего собеседника, тут не нужно было слишком сильно копать вглубь этого вопроса. Все должно быть на поверхности. Тогда, от пришедшего в голову варианту, я не мог не присвистнуть. «Судя по удивленному выражению твоего лица, ты скорее всего догадался. Чем выше рейтинг твоей системы, тем больше у тебя врагов», — сделал логичное предположение я. «Да ты прав. Чем выше место системы, тем больше у нее как внешних, так и внутренних врагов в виде представителей других систем, которые хотят забраться выше. Скорее всего, это связано с преимуществами, которое дает место в рейтинге. Да ты снова правильно догадался. Ты можешь не знать, но миру, в который приходит система ниже 100 места в рейтинге, очень сильно не повезло. По той причине, что у этого мира будет лишь несколько недель защиты новичка до того момента, как на них смогут нападать представители других систем или же о них узнают апостолы Хаоса и Бездны. У системы возвышения это равно примерно 5 годам. Да, да, верно. Что не так уж и плохо. Сколько же тогда времени у тех, кто находится наверху? Насколько мне известно, те системы, которые находятся в первой тройке, могут обеспечить защиту новых миров на 100-200 лет, и это не считая прочих преимуществ, о которых тебе еще рано знать. Обыденным тоном сообщил мне Дзирт. 100 или 200 лет спокойного развития, это и вправду было очень ощутимым преимуществом, за которое стоило бороться. Спустя несколько минут мы продолжили свой разговор, и я поднял интересующую меня тему. Что ты знаешь о техниках развития духа? Тут все просто. Чем выше класс техники, которую практикует игрок, тем выше его будущий потенциал. Глава 398. Разговор по душам. Потенциал, уточняю у Дзирта, который решил взять загадочную паузу на самом интересном месте. Да, ты должен был заметить в своей статистике потенциал. Чем он выше, тем лучше. И какой самый лучший вариант для меня? С нескрываемым любопытством интересуюсь я. Ты же только перешел на 2 стадию? Да, честно ответил я, прекрасно понимая, что Дзирт знал об этом и без моего подтверждения, и лишь для вежливости уточнил у меня. Все же надо понимать, что мой собеседник был не абы кто, а целый магистр массивов. Не удивлюсь, что в своем собственном жилище он установил не один десяток защитных и атакующих массивов, попутно добавив какой-нибудь массив анализа или нечто подобное, чтобы понимать, кто именно пришел в его лавку. Если на данном этапе твой потенциал ниже Б уровня, то это ограничит твои будущие возможности. Услышав его слова, я облегченно выдохнул. Хоть мой потенциал не ушел выше Б уровня, но значился как Б+. Вижу, с этим у тебя все в порядке, усмехнулся Дзирт, явно что-то поняв по моему лицу. Ага, мне показывает, что мой потенциал равен Б+, спокойным тоном подтверждаю я. Потенциал Б+, очень даже неплохо, я бы сказал отлично. Тогда я продолжу. Если тебе интересно, то в данный момент я нахожусь на 3 стадии эвольвера, и мой потенциал оценивается как S-ранг, с гордостью в голосе поведал мне Дзирт. S-ранг, восклицательные и вопросительные знаки, выходит, ты достиг самого высокого ранга? Нет, что ты. В центральных мирах мой потенциал оценили бы как выше среднего. Простой S-ранг не считается там гениальным. Некоторые наследники крупных сил могут достигнуть оценки в S++, а то и SS. Обдумав эту новую для меня информацию, я не мог не уточнить, насколько велика разница между рангами. Насколько велика разница? Она огромна. Для примера, игрок с потенциалом S+ может спокойно сражаться с несколькими противниками S-ранга и даже выйти победителем из этой схватки. Те же счастливчики, что смогли развить свой потенциал до SS-ранга, могут легко подавить тех, кто ниже. Даже если их будет гораздо больше, особенно тех, кто ниже S-ранга, их можно будет легко уничтожать десятками, даже при одинаковом уровне. За счет чего они достигают подобного разрыва в потенциале? Ответ на этот вопрос достаточно прост и в то же время крайне сложен в реализации для обычного игрока. Это становится возможным благодаря использованию огромного количества уникальных ресурсов, которые практически невозможно добыть, не имея в своих рядах игрока уровня Звездного Лорда или даже нескольких из них. Услышав его слова, я только понимающе кивнул. В принципе, ничего удивительного. Чем выше твоя поддержка, тем выше твоя стартовая точка по отношению к другим и, соответственно, больше возможностей для развития. Ничего нового. В данный момент я хочу повысить свой потенциал до S+, после чего у меня появится возможность осуществить свой план по дальнейшему развитию, поведал мне Дзирт, после чего, немного подумав и смерив меня серьезным взглядом, продолжил: судя по нашим беседам, тебе можно доверить этот небольшой секрет. Тем более, что о нем и так многие знают, кто доходит до моего уровня развития. Рад, что ты обо мне такого высокого мнения, с улыбкой ответил ему я и сделал очередной глоток вкуснейшего сока. Хорошо, тогда открою тебе некоторую важную информацию, которая пригодится тебе в дальнейшем. После того, как ты завершишь два этапа, твой потенциал должен достигнуть минимум S уровня, а желательно S+. Тогда при некоторой подготовке и крайне легкого возвышения до Звездного Лорда, ты сможешь создать клона достаточной силы, которого можно будет отправить на межмировое поле боя вместо себя. С хитрой ухмылкой на лице, поведал мне Дзирт, который явно долго думал над тем, как обезопасить себя и, видимо, пришел именно к этому варианту. «Существует ли такой способ?» – невольно воскликнул я, понимая, что данная информация и вправду была достаточно ценной. Ведь не зная о подобной возможности, мне бы пришлось отправиться на межмировое поле боя лично, где, к слову, многие новые звездные лорды встретили свой печальный конец, мне совершенно не хотелось. Хм, если так подумать, то в данный момент у меня и так уже имелся кровавый клон, что только играло мне на руку. Если у меня выйдет развить его до более мощного состояния, то именно он и отправится на поле боя вместо меня. Таким образом, я не только буду находиться в безопасности, но также клон не обязательно погибнет сразу же по прибытию. Возможно, он даже сможет получить какие-то редкие ресурсы, которые будут необходимы для дальнейшего развития. Дзирт, спасибо, что поделился со мной столь важной информацией, поблагодарил я своего собеседника, после чего в моих руках появилось не один, а целых три мешочка, которые я мягко положил на стол и двинул в его сторону. Увидев это, Дзирт только приподнял правую бровь, после чего эти мешочки слевитировали со стола прямо в ладонь его левой руки. Открыв первый из них, он опустил взгляд вниз, после чего его зрачки немного расширились, и он довольно улыбнулся. «Ты и вправду умеешь быть благодарным», — ответил мне Дзирт довольным тоном. «Это и вправду крайне щедро и очень мне поможет», — искренне поблагодарил меня Дзирт, после чего мешочки с моими подарками исчезли, словно по волшебству. Видимо, он убрал их в свое пространственное снаряжение. «С учетом твоего подарка, моя информация явно не стоит подобной цены. Поэтому, говори, в чем ты нуждаешься, и я постараюсь тебе помочь», немного подумав, ответил мне Дзирт. «В чем нуждаюсь? В данный момент я достиг 42 уровня, и мне стало сложнее повышать свой уровень. Есть ли у тебя какие-то пространственные зоны, в которых можно быстро поднять свой уровень?» «Пространственная зона для поднятия уровня? Нет ничего проще», уверил меня Дзирт, «только придется немного подождать. Есть у меня один знакомый, который занимается их поиском и сдачей в аренду. У него имеется неплохой запас, подходящий для любого случая», продолжил мой собеседник, после чего в его руках появилось достаточно красивое алое перо, а также пергамент, который он положил на столик рядом с собой. Перо же само заняло позицию на листе, словно было готово писать за Дзирта. Увидев эту сцену, я не мог не улыбнуться. Это очень напоминало волшебные перья из одной известной, пусть будет, сказки моего мира. «Ты предпочитаешь сражаться вблизи или на дальней дистанции?» — поинтересовался у меня Дзирт. Мысленно, пробежавшись по моим последним схваткам, я ответил: «В принципе, я могу сражаться и так, правда, у меня больше снаряжения для схваток вблизи, но имеется и крайне мощный массовый навык, правда, на его подготовку требует некоторое время». «Сколько именно времени?» — немного подумав, отвечая: «Не больше 10-15 минут». «Хорошо, так и запишем», — довольно кивнул Дзирт. Перо же в свою очередь быстро написало несколько строчек текста на неизвестном мне языке. «Какой уровень ты хочешь получить?» 50 и выше, на пробу закинул я, не совсем понимая возможности подобных тренировочных зон. 50 уровень и выше, да? Хорошо. Тогда следующий вопрос. В ходе нашей дальнейшей беседы, во время которой Дзирт, видимо, составлял требования для пространственной зоны, которая будет подходить под мои возможности, как он сам мне признался, очень важно учесть все моменты, чтобы потом не жалеть о потерянной возможности. Когда после покупки тренировочной зоны, ты просто не мог убить ни одного монстра по той причине, что обитатели этой зоны имеют иммунитет к большинству твоих навыков. Хоть этого и не сказал прямо, но по всей видимости, нечто подобное произошло с самим Дзиртом. Достаточно профессиональный подход, на мой взгляд. Закончив с заполнением листа, он неожиданно хлопнул в ладоши, и со вспышкой света рядом с ним появилась небольшая такая жаба, которая слезала листок со стола и посмотрела в сторону Дзирта своими выпуклыми глазами. «Доставь этот листок Брайту», — вслух произнес Дзирт. Квакнув, со вспышкой дыма, жаба испарилась. «Что это было?» — поинтересовался я у него. «О, это один из моих призывов, который достаточно полезен для отправки сообщений. Это пространственный грайбл, достаточно редкая особь. Интересно, с какого уровня можно получить призыв? С какого хочешь, но книга навыков встречается достаточно редко. Также необходимо, чтобы было выполнено несколько условий для ее использования, и результат часто зависит от удачи». Дзирк несколько секунд подумал, после чего мимолетно ухмыльнулся, продолжив: «Говорят, кто-то потратил огромное количество монет выживания и, приобретя эту книгу, смог вызвать дождевого червя. Представляешь?» Конечно, Дзирк не сказал, что это был дождевой червь, это был некий скрумбл, но по его описанию он идеально подходил под это описание. Еще немного с ним поговорив, я задал ему несколько интересующих меня вопросов, которые нельзя было получить с помощью кристаллов знаний. По крайней мере, если не знать, что искать. Да, так и есть. Некоторая информация утаивается ненамеренно, когда разумные, с которых и берут эти базы, считают, что это и так понятно. Не ищи большого заговора против твоей планеты, это и вправду может быть так. Для мира, в который система пришла несколько столетий назад, некоторые знания и вправду интуитивно понятны. Его слова внесли некоторую ясность в мои прежние опасения, несколько ослабив тревогу о возможном заговоре, хотя и не смогли полностью ее устранить. В ходе дальнейшей беседы, мы, можно сказать, поговорили по душам и выпили по несколько чашек сока, вежливо с ним распрощавшись, вышел из его лавки башни, не забыв также приобрести несколько специфических артефактов, которые вышли из-под рук Дзирта, которые помогут мне в разведке и уничтожении особо опасных зомби и прочей нечисти, которая, по словам Дзирта, вскоре начнет появляться в моем мире. По его словам, если некоторые пространственные зоны не зачистить во время, то из них начнут появляться различные монстры наподобие орков, гоблинов, троллей и прочей нечисти, которые и вправду существовало в реальности. Или, скорее, они были очень похожи на тех, кого описывали фантасты моего мира. Искать логику в том, почему это было именно так, было просто бессмысленно. Дело даже не в том, что они отличаются, а в том, что различных видов монстров было просто огромное количество. Буквально сотни и тысячи различных причудливых и в большинстве своем опасных созданий. Немного подумав, решил отправиться в сторону ресторана Черного Нефрита, чтобы посмотреть, не вернулась ли Эмма, к которой у меня также имелось несколько деловых предложений, от которых она просто не сможет отказаться. Добравшись до ресторана, я увидел, что перед ним была небольшая очередь, однако увидев меня, охранники вежливо меня поприветствовали и пропустили внутрь, без очереди. Стоящие в очереди разумные, увидев подобную реакцию охранников, лишь опасливо посмотрели в мою сторону, но никто не спешил выбегать вперед и пытаться останавливать меня от прохода внутрь, что принесло мне некоторое облегчение. Все же периодически, появляясь в деревне новичков, мне встречались некоторые недалекие индивиды, которые пытались каким-либо образом доставить мне неприятности. Оказавшись в фойе ресторана, меня встретила милая эльфийка, которая улыбнулась, а после и заговорила: «Добрый день, господин Ник, мы рады, что вы решили нас посетить. Госпожа Эмма уже вернулась, но в данный момент немного занята и попросила подождать ее в отдельной VIP-комнате. Правда? Отличные новости», с улыбкой ответил я. «Хорошо, я подожду. Тогда прошу за мной», вежливо сказала эльфийка и, развернувшись, отправилась в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Спустя несколько минут, я уже сидел на удобном диване и привычным жестом вызвал иллюзорное меню ресторана. Выбрав несколько новых мясных блюд и напитков, которые понравились мне в прошлый раз, после чего откинулся на спинку дивана и стал ожидать прихода Эммы. Жаль, что у меня здесь не работал смартфон, тогда можно было бы чем-то себя занять. Хотя, может, не терять зря время и снова попробовать развивать свою технику небесного духа. Немного подумав, решил сделать именно это. Прикрыв глаза, активировал технику и начал пытаться направлять энергию внутри своего тела, а точнее дух, а также окружающую энергию по определенному маршруту. После того, как энергия делала круг по моему телу, то она естественным образом останавливалась в районе моего сердца, накапливая их в районе своего сердца, создавая своего рода энергетический центр, где в дальнейшем будет размещено сердце манны, которое поможет мне развить свою духовную оболочку. Конечно, все это было несколько упрощенно, но в общих чертах это было правильным. Хоть я этого и не видел, но в данный момент моя фигура излучала едва уловимый золотой свет. Особенно изменились мои глаза, которые также стали золотистого цвета. К моему немалому удивлению в этот раз, развитие этой техники оказалось достаточно простым и приятным. Изменилось ли мое понимание техники спустя столько короткое время? Совсем нет. Единственное, что изменилось, это окружающая среда. Находясь в главной деревне новичков, духа или же манны в воздухе было гораздо больше, чем в моем мире, и ее и вправду можно было начать развивать. После создания высококачественного сердца маны, мне предстоит пройти похожий процесс, который я совершил с клетками своего тела, толкая их по пути эволюции дальше, чем могло пойти обычным путем. Хм, надо было подумать над тем, как создать подобную среду на своей территории. Скорее всего, тут будет не обойтись без высокоуровневых массивов. Как хорошо, что мне было к кому обратиться по этому вопросу. Конечно, кто-то может сказать, что в данный момент я достаточно часто прибегал к помощи Дзирта, но с другой стороны, почему бы и нет? Это избавило меня от огромных проблем в поиске информации собственными усилиями, не говоря уже о артефактах, которые оказались очень полезны. Эти размышления не мешали мне впитывать окружающую свободную энергию в свое тело. Чем-то это напоминало медитацию различных магов, о которых часто писали фантасты моего мира. Не уверен, сколько именно прошло времени, но не больше получаса. За это время я успел отобедать вкусными блюдами и оплатив свой заказ, думал продолжить развитие техники, когда в дверь моей отдельной комнаты постучали. Само собой, я догадывался, кто именно это был, а после и услышал голос Эммы. «Ник, я могу войти?» «Да, конечно». «Заходи, Эмма», — с улыбкой ответил я. Дверь открылась, и внутрь зашла Эмма, которая выглядела достаточно довольной собой, хоть и выглядела достаточно усталой. С учетом того, что она сама являлась эвольвером два этапа, то как же ее надо было загонять, или через что ей пришлось пройти, чтобы бы так выглядеть? «Мне сообщили, что ты хотел меня видеть. У тебя есть ко мне дело?» Со слепительной улыбкой поинтересовалась у меня Эмма. «Да, все верно. Думаю, нам есть что обсудить», — ответил ей я и жестом предложил присаживаться. Смерив меня взглядом, она лишь кивнула и села напротив меня. «Я бы хотел попросить тебя, само собой, не бесплатно, помочь мне в приобретении некоторых предметов, такие как кристальное ядро». Глава 399. Конкуренция. Один за другим я перечислил требуемые мне ресурсы для создания высококачественного сердца маны. В это время Эмма внимательно меня слушала, однако в конце списка, а именно на камне души, она немного нахмурила брови. «Есть проблемы с этими предметами?» Тут же уточняю. «Не могу сказать, что проблема, но именно камень души достать сложнее всего. Другие, хоть и редкие, но встречаются достаточно часто и не считаются чем-то очень дорогим». На последних словах она внимательно смерила меня взглядом, после чего продолжила: «Судя по списку, скорее всего, это нужно для развития эвольвера два этапа. Но неужели кто-то в твоем мире уже успел?» «Нет, погоди». Она на секунду застыла, после чего внимательно посмотрела в мою сторону, а ее зрачки на мгновение засветились фиолетовым цветом, после чего она не смогла сдержать своего удивления и воскликнула: «Что ты стал эвольвером два этапа?» Несколько удивленный, ее на мой взгляд несколько преувеличенной реакцией, я только улыбнулся и ответил: «Да, ты права, я и вправду эвольвер два этапа, но только недавно им стал». Услышав мои слова, девушка удивленно покачала головой и сказала: «Неважно, недавно, только что, это очень быстро. Если это не секрет, то утоли мое любопытство, тебе просто повезло или это следствие твоего таланта?» С огромным любопытством, которое было видно даже по ее расширенным зрачкам, поинтересовалась у меня Эмма и даже подалась немного вперед. При этом в ее словах не чувствовался злой умысел, когда она пыталась узнать причину, по которой я так быстро развивался. Неужели это и вправду настолько шокирует? Не став сразу отвечать на ее вопрос, интересуюсь у девушки: «Неужели я и вправду настолько гениален?» «Совсем неплохо, если это так», — мысленно усмехнулся я, оставшись доволен тем, что мои усилия по развитию оценил кто-то еще. «Что ни говори, а это и вправду приятно. Шокирует, не то слово. Твоя скорость развития сопоставима с теми гениями из центральных миров. Однако у них это все обусловлено огромной поддержкой, которую оказывает стоящие за ними силы. Ты же смог сделать это практически в одиночку, еще и в только присоединенном мире. Это просто удивительно. Достаточно подробно ответила мне Эмма. Если ответить на твой вопрос честно, то скорее всего тут примерно напополам. Можно сказать, мне достаточно сильно повезло, но и мой талант достаточно неплох. Это же не будет проблемой? Конечно, нет. Это совсем не проблема. Наоборот, инвестиции, которые можно вложить в твое развитие, точно окупятся. Достаточно прямолинейно уверила меня Эмма. Если честно, ее подход мне даже несколько импонировал. Это лучше, чем пытаться что-то скрывать или вилять из стороны в сторону, пытаясь что-то получить, при этом выставляя себя бескорыстным человеком. Правда? Тогда буду рад оказать тебе свою поддержку в будущем. С улыбкой ответил я Эмме, не став отказываться от ее практически прямого предложения поддержки. Почему бы собственно и нет? Надо понимать, что моя собеседница была членом крупного клана, который занимал нехилую долю в ресторанном бизнесе, причем в достаточно большом количестве планет. Ресурсы, которые можно будет достать с ее помощью, могут оказать немалую помощь. Если же в будущем она попросит моей помощи, то если это не будет невыполнимой задачей, то почему бы и не помочь девушке? Хм, думаю, я могу верить твоим словам, задумчиво хмыкнула девушка. После нашего разговора, я сразу же начну поиск нужных тебе ресурсов по самой выгодной цене, уверенным тоном, уверила меня Эмма. Однако, при этом она даже не заикнулась о том, сколько это может стоить. Думаю, теперь настала моя очередь показать свое отношение, мысленно хмыкнул я, и в моих руках появилось два мешочка, идентичные тем, что я совсем недавно передал Дзирту. Несколько небрежно положил их на стол. «Будем считать это моей благодарностью за твою помощь», — обратился к Эмме я. Спустя мгновение, лежащие на столе мешочки изменили свое положение в пространстве и оказались в руках Эммы. Увидев подобный, назовем это, трюк, я не мог не задуматься над тем, как именно она это сделала. Это либо навык или же ее способность. Непонятно, но очень интересно. Тем временем Эмма опустился свой взгляд вниз, и ее зрачки на мгновение засветились фиолетовым светом. Спустя мгновение Эмма довольно улыбнулась. «Этого более чем достаточно. Постараюсь сделать все возможное, чтобы приобрести нужные тебе ресурсы. Также, если не получится достать кристалл души, то есть и другой вариант. Какой же? Тут же интересуюсь. Ведь я был кровно заинтересован в том, чтобы собрать все ингредиенты как можно быстрее. Кристалл души, как тебе наверняка уже известно, состоит из того, что остается после смерти краеша могущественного разумного существа или не очень, но с достаточно сильной душой. Соответственно, если не выйдет найти целый кристалл души необходимого размера, то его можно будет создать из нескольких частей, наподобие того, что сейчас лежит в этих мешочках с их чистотой. Их потребуется совсем немного. Если к ним добавить несколько ингредиентов, которые встречаются достаточно часто, то можно будет создать собственный кристалл души. Конечно, для этого потребуется изучить специальный кристалл знаний, а также владеть рядом артефактов, которые я также могу приобрести, но выйдет ли у тебя создать кристалл души или нет, будет зависеть только от тебя. Это единственный вариант, несколько задумчиво интересуюсь у своей собеседницы. Нет, я также могу обратиться к своей семье, среди нас есть приглашенные мастера, которые могут это сделать, но я бы предпочла этого не делать по той причине, что им нельзя полностью доверять. Правда, тут тебе решать. Хм, и какой вариант выбрать? Взвесив все за и против, я решил остановить свой выбор хоть и на более сложном, но в то же время более безопасном варианте. Не зря же Эмма отдельно подчеркнула в своей речи, что не хочет привлекать в наши дела дополнительного человека, в котором она не уверена на 100. Думаю, с помощью Дзирта мне удастся адаптировать кристалл знаний для изучения человеком с моей планеты. Это будет огромной помощью в освоении нужного навыка, необходимого для создания кристалла души. Само собой, если из этого ничего не выйдет, также можно будет приобрести через Дзирта или же альянс путешественников, с которыми у меня также имелся контакт. Думаю, это будет проще всего. Хоть они и берут немного больше, чем обычно, но если у них и вправду выйдет достать нужные мне ресурсы, то почему бы и нет? Чем сильнее я стану, тем больше ресурсов будет течь в мои карманы. Еще немного поговорив с Эммой, мы обсудили с ней некоторые вопросы, и по итогу оба остались довольны проведенным разговором. Эмма нашла надежного партнера, который будет снабжать ее необходимыми ресурсами с новой планеты. Кроме того, тем самым она также будет привлекать новых клиентов в ресторан «Черный нефрит» и даже, напрямую открыть филиал в моем мире. С моей помощью, это станет вполне реальным. Я же, в свою очередь, получу доступ к межмировому аукциону, хоть и с некоторыми ограничениями. Что за ограничения, спросите вы? Тут все просто, хоть у Эммы и имелся доступ, но это был один из самых низких доступов, по той причине, что ее семья или, скорее, клан не специализировался на межмировой торговле и занимался чисто ресторанным бизнесом. Лишь немногие из ее клана не имели особого таланта в готовке или же хотели заняться чем-то другим, как, например, и вышло с Эммой, в чем она честно призналась во время нашего разговора. С раннего детства у нее была развита интуиция и чутье на прибыль. Благодаря этим качествам она смогла стать главой ресторана во внешнем регионе, где только появилась система возвышения. За право вести тут бизнес велась нешуточная борьба среди других владельцев разнообразных ресторанов, которые хотели открыть свой филиал в этой главной деревне и получать с этого неплохие дивиденды. Поначалу особой прибыли не ожидалось, однако, как только игроки нового мира будут продолжать развиваться, то им будет требоваться больше ресурсов для собственного развития. Именно тогда ценность высококачественной пищи, которая не только была крайне вкусной, но также давала некоторый шанс на получение одного или даже нескольких пунктов характеристик, будет цениться все больше и больше. Тепло попрощавшись с Эммой, я пообещал вернуться через пару дней, чтобы узнать о результатах. Выйдя из ресторана, неожиданно для себя захотел пройтись по деревне и воспользоваться платформой перехода на главной площади. Примерно на полпути я неожиданно услышал достаточно странный шум, раздающийся откуда-то сверху, словно что-то на большой скорости приближалось к земле. Подняв свой взгляд вверх, увидел достаточно необычную картину, от которой даже замер на месте. Чего-чего, а подобного я точно не ожидал увидеть. Если мои глаза меня не обманывают, то недалеко от меня прямо в воздухе завис самый настоящий космический корабль, напоминающий по своей форме и размерам роскошный автомобиль серебристого цвета. Спустя несколько секунд он опустился на земле, а точнее на свободный кусок пространства, как раз между нескольких магазинов, после чего начал резко менять свою форму. Прямо на моих глазах начало появляться совершенно новое здание, чем-то похожее на торговый центр, который кто-то взял и перенес прямо из будущего. Это было видно, как по самому дизайну магазина, так и по способу его доставки, а также установки. Все в нем буквально кричало о том, что этот магазин продавал высокоуровневые товары. Что интересно, так это то, что окружающие меня игроки не обращали внимания на то, что происходит прямо у них на глазах. Судя по всему, для того, чтобы видеть то, что здесь происходит, нужно обладать соответствующим уровнем и получить доступ к соответствующей информации, которую система открывала, лишь при повышении уровня игрока. Через несколько минут передо мной появилось трехэтажное здание, на вывеске которого было написано «Звездный свет». Достаточно странное название, но важно ли это? Самое главное, что его двери уже были открыты и он был готов принимать новых клиентов. Что ж, почему бы мне не быть первым покупателем? С ухмылкой подумал я и направился в сторону нового магазина. Интересно, что они будут продавать? Судя по тому, на чем они прилетели, возможно ли приобрести нечто подобное для полетов в атмосфере моей планеты? Конечно, у меня был магический доспех, но несмотря на его удобство, при его использовании потреблялось некоторое количество духа и выносливости. Если при использовании подобного летательного аппарата можно будет не тратить ресурсы своего тела, то это будет крайне удобно. Не говоря уже о том, что его можно предоставить моим людям для вылазок в город и тому подобного. Судя по всему, этот магазин из какой-то высокоразвитой цивилизации, которая пошла по механическому пути развития или, возможно, гибридному. Как только я шагнул через широкие двери, пространство вокруг меня резко увеличилось примерно в 10 раз от того, что должно было быть. Передо мной предстал прекрасный интерьер. Невысокие столики, на которых были видны голографические изображения товаров. Видимо, их можно было смотреть, но нельзя было трогать. Выглядело так, словно попал в магазин будущего. Примерно так эдак спустя несколько сотен лет развития человечества, если, конечно, мы бы сами себя не уничтожили. Подойдя поближе, я увидел первые из интересующих меня экспонатов, который был чем-то похож на небольшой пистолет, только фантастического внешнего вида и очень забавной раскраской, словно желто-красная игрушка. Как только я подошел поближе, пистолет тут же увеличился в размере, и я увидел его характеристики, а также описание. Лазерный пистолет, снаряжение 5 уровня, эксклюзивная красно-желтая коллекция. Лазерный пистолет обладает высокоуровневой боевой мощью, нельзя использовать повторно. Предназначен для устранения одиночных противников. Заряд батареи, 100 выстрелов. Обойма на 100 выстрелов, не так уж и плохо, однако, а чем он заряжается? Ни рядом, ни вокруг я не увидел ничего подобного, но думаю, создатели этого лазерного пистолета должны были предусмотреть возможность его перезарядки, хоть по его описанию было понятно, что это не так. Ну и сколько же стоит это одноразовое чудо? Однако, когда я увидел цену на это вооружение будущего, то и вправду удивился, но отнюдь неприятно. Цена за этот пистолет значилась как 100 миллионов черных монет выживания. Прямо скажем, это было очень дорого. И не было понятно, насколько мощны эти самые выстрелы. Если ими можно косить мощных рейд-боссов, то это одного дела. Если же нет, то зачем вообще он нужен? Посмотрев на другие товары, нашел нескольких видов импульсных и вакуумных гранат, которые уже когда-то у меня были, увидев ценник в 10 и 15 миллионов черных монет выживания и осознал, что хоть товары, представленные в этом магазине, были достаточно высокоуровневые, но и цена практически неподъемная для обычного игрока. В какой-то момент рядом со мной появилась голограмма красивой, молодой девушки, одетой в белый костюм, но при этом ее лицо было достаточно милым, но в то же время каким-то неживым, что ли. Посмотрев в мою сторону, она профессионально улыбнулась и вежливо меня поприветствовала. «Дорогой покупатель, добро пожаловать в магазин «Звездный свет». Мы предлагаем свои высокоуровневые товары по вменяемым ценам». Голограмма девушки посмотрела мне в глаза и продолжила более мягким доверительным тоном. «Что вас заинтересовало?» Хотела было продолжить голограмма девушки, когда неожиданно с улицы раздался веселый мужской голос. «Эй, парень, не позволяй этим бездушным железякам запудрить тебе голову. Все это обычные дешевые товары, только с брендом, в связи с чем их цены просто ебнутые. Лучше выйди наружу и посмотри, что у меня есть». Обернувшись назад, я увидел, что прямо напротив этого магазина появился, видимо, их конкурент. Однако при этом он выглядел достаточно странно. Первым, что бросилось в глаза, было то, что этот магазин, или скорее лавка, была сделана на основе фургончика с мороженым. Почему я так решил? Потому что на нем, буквально, так и было написано, фруктовый лед. Внутри него можно было увидеть достаточно молодого парня, примерно моих лет, одетого в комбинезон синего цвета, который увлеченно выкладывал товары на своем прилавке. «Подходи, подходи, я продаю товары намного лучше и дешевле, чем те, что могут предложить эти брендовые ублюдки по ценам звездолета». Должен признаться, я невольно заинтересовался его предложением, тем более, что не помешает мне сравнить цену и определиться, нужно ли мне что-то в данный момент. Увидев, что их клиента буквально сманивают прямо у них на глазах, девушка, видимо, представитель железяк, возмущенно посмотрела в сторону парня и сказала: «Наши цены невысокие, а самые лучшие на рынке». «На каком рынке?» «Рынке богачей, меня то не обманывай, ваши цены буквально в 10 раз выше средней», тут же ответил ей неизвестный. «Неправда, это обычная цена для центральных миров», хотела была опровергнуть слова конкурента девушка, когда он снова ее прервал. «Центральных, ха, ты хоть ознакомилась, что игроки в этой деревне только недавно присоединились к системе?» Услышав его вопрос, даже голограмма девушки на мгновение замерла, видимо, проверяя информацию. Тем временем, парень, видимо, именно этого и добивался, и продолжил: «Давай, иди сюда быстрее, сейчас она очнется и их резко станет больше, и они начнут тебя умасливать, пользуясь психологическими приемами, считывая твою матрицу личности. Поверь мне, будет крайне сложно отказаться от покупки, а после ты еще и виноватым себя почувствуешь», — уверил меня парень, у которого почему-то на голове были одеты очки с красными линзами. «Интересно, это какой-то артефакт или просто для образа?» Как только я подошел поближе, он тут же сказал: «Ты сделал правильное решение, приятель, меня Ильсом зовут. Подходи и посмотри, что у меня есть. Хоть железяки и запатентовали цвет, все остальное такое же и даже лучше». На его прилавке можно было увидеть почти те же самые товары, что и в магазине «Звездный свет», однако они выглядели не так странно, а имели металлическую серую окраску. При этом тот же самый лазерный пистолет стоил не 100 миллионов, а всего лишь 10. Почему такая разница в цене? Он же не взорвется у меня в руке, интересуюсь у него с небольшим сомнением в голосе. Нет, конечно, с моими товарами все нормально, да и система не даст соврать. Если бы он не работал, то она бы так и указала. Заинтересовавшись, запросил информацию у системы. Лазерный пистолет, снаряжение 4 уровня. Лазерный пистолет обладает достаточно высокоуровневой боевой мощью. Возможно использовать повторно. Предназначен для устранения одиночных противников. Количество выстрелов – 100 единиц. Само собой, я тут же обратил внимание на то, что хоть этот пистолет и был слабее на один уровень, однако, при этом его можно было перезаряжать. Как ни посмотри, по крайней мере этот товар и вправду выглядит более выгодным предложением, чем в магазине напротив. Поверь мне, приобретая товары в моем магазине, ты ни разу не пожалеешь. Тем более, что я преследую благородную цель. Какую цель? Невольно интересуюсь, осматривая другие товары на его прилавке. Я хочу спасти свой мир от хреновых мертвяков. На этом моменте, я невольно замер и посмотрев в его сторону. Расскажи поподробней. Глава 400. Путь становления. Тебе действительно интересно? Восклицательные и вопросительные знаки? Поинтересовался у меня Эйс, глаза которого буквально зажглись самым настоящим янтарным пламенем. Да. Конечно, почему нет? Ты говоришь правду? Осторожно киваю. Я очень рад. Обычно никто не хочет слушать историю моего становления. С энтузиазмом продолжил Эйс. Итак, с чего бы начать? Что бы ты хотел услышать первым? Возможно, про мое, разумеется, тяжелое детство или же начать с встречи моих родителей. Возможно, родители моих родителей, или еще раньше. От обилия возможных вариантов, Эйса, прямо скажем, немного занесло.